Дневник Люси Вестенера. 17 сентября. 4 спокойных дня и ночи. Я становлюсь такой сильной, что едва узнаю себя. Мне кажется, я пробуждаюсь после долгого кошмара. Я только что проснулась, увидела чудесное солнце и почувствовала свежий утренний воздух. Мне смутно припоминается долгое тоскливое время ожидания и страха. Мрак, в котором не было ни малейшей надежды на то, что гнет хотя бы решится кризисом, а затем бесконечное забвение и возвращение к жизни, как у водолаза, поднимающегося из глубин воды на свет Божий. С тех пор, как доктор Ван Хелсинг со мной, все эти ужасные сны, кажется, прошли. Звуки, которые обычно сводили меня с ума, удары крыльев об окна, отдаленные голоса, которые казались мне такими близкими, резкий звук, который исходил неведомо откуда и требовал от меня сама не знаю чего, все это теперь прекратилось. Теперь я нисколько не боюсь засыпать, я даже не стараюсь не спать. Теперь я стала любить чеснок, и мне его присылают каждый день из Гарлема целые корзины. Сегодня доктор Ван Хелсинг уезжает, так как ему нужно на несколько дней в Амстердам. Но ведь за мной не надо присматривать, я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы остаться одной. Благодарю Бога за мою мать, за дорогого Артура, за всех наших друзей, которые столь добры. Я даже не почувствую перемены, так как вчера ночью Ван Хелсинг долгое время спал в своем кресле. Я дважды заставляла его уснуть, несмотря на то, что ветви или летучие мыши или что-то почти со злобой бились об оконную раму.